Глава 68. Он не беспокоил меня 4 дня. Я искренне надеялась на то, что не буду вынуждена пересекаться с ним минимум до понедельника. Но вот он стоял передо мной на пороге, непринужденно упершись локтем в дверной косяк, держа в опущенной левой руке белоснежный пакет. Улыбался мне своей белоснежной улыбкой, которая чего-то не казалась мне искренней. «Дариан», — тяжело выдохнула я. «Ну, как ты?» — поинтересовался он, уже входя внутрь. Он был настолько непринужденным, что я расслабилась и тоже включила функцию непринужденности. «Если рассчитываешь на секс, тогда я готова тебя разочаровать». «О, что ты, никакого секса, я просто пришел тебя покормить». Дариан поставил на стол пакет, который принес с собой, и обернулся ко мне. Я замерла на границе с кухней, так и не решившись в нее зайти. Встретившись со мной взглядом, Дариан медленно опустил руку в пакет. «Смотри, что я тебе принес. Фрукты. Говорят, что в них много витаминов». Он поставил на стол небольшую корзинку с фруктами. Оторвав от нее взгляд одновременно со мной, он вновь встретился со мной взглядом. И тут я поняла, что что-то происходит. Только еще не догоняла, что именно. Он словно охотился, но что-то в этой охоте было не так, как обычно. Я сжала кулаки. «А еще я принес тебе мясо». И тут он вытащил из пакета сырой стейк, лежащий в прозрачном контейнере. В моем желудке моментально что-то перевернулось. «Смотри, я выбрал для тебя самый свежий». Сделав медленный шаг в мою сторону, он протянул стейк в мою сторону. «В мясе много витамина В, ты знала? Кстати, знаешь, как правильно выбирается сырое мясо? Во-первых, его необходимо прижать пальцем». Он показательно вжал свой указательный палец в стейк, после чего резко одернул. «Смотри!» Дариан поднес стейк к моим глазам. «Видишь ямочку от этого пальца? Она сходит медленно, постепенно. Это значит, что мясо свежее». Почувствовав запах сырого мяса, я сжала зубы и со злостью перевела взгляд на гостя. «Хочешь, я его тебе прямо сейчас приготовлю? У тебя есть гриль, сковорода?» Он выжидающе смотрел на меня, но я не могла разжать зубы, чтобы ответить, боясь еще хоть раз почувствовать отвратительный запах сырого мяса. «Нет? Тогда все-таки фрукты». Дариан не успел договорить. После очередного короткого вдоха я вновь ощутила этот отвратительный запах сырой говядины. Мое горло сжалось в резком спазме, и я, закрыв обеими руками рот, со скоростью молнии помчалась в сторону уборной. Когда доктор сказал мне, что я нахожусь на 3-й неделе беременности, я, сидя на кушетке, едва не умерла на месте. Для того, чтобы выявить мое положение, ему достаточно было 15 минут. Остальные 45 минут я приходила в себя, прежде чем выйти обратно в холл, где меня все это время ожидал Дариан. Ужаса подобного рода я еще не испытывала никогда. Первые минуты я просидела неподвижно, словно замершая во времени статуя. Потом с моих глаз начали срываться крупные слезы, которые все никак не могли остановиться. Проплакав ровно 21 минуту, я случайно засекла по настенным часам, и, истратив 3 упаковки носовых салфеток, я, наконец, начала приходить в себя. Наконец, отыскав где-то в своей черепной коробке дар речи, я попросила доктора не говорить о поставленном мне диагнозе моим друзьям. Думаю, что даже если бы он узнал, что мужчина, ожидающий меня сейчас в холле, является мне далеко не другом и даже отцом плода в моем чреве, он все равно бы никому ничего не рассказал. Эмоциональное выгорание. Оказавшись дома, я решила перепроверить. А вдруг медицинское чудо-техника ошиблась, и никакой 3-й недели беременности не существует? По крайней мере, у меня. Что это вообще за диагноз такой? Достав из комода струйный тест на беременность, последний оставшийся из 5 тех, что 3 недели назад купил мне Дариан, я отправилась в туалет. Не дожидаясь 5 минут, отведенных ему на выявление беременности, тест мгновенно нарисовал 2 полоски. Результат положительный. Не помню, когда я в последний раз так плакала. Наверное, в момент, когда узнала о смерти матери и Джереми. Сидя на полу в спальне с положительным тестом в руках, я не просто рыдала. Я ревела в голос с надрывом. В итоге замочила своими слезами и соплями весь левый край одеяла, свисающий с кровати. С утра я сделала 2 звонка. Первый звонок в больницу. Я записалась на ближайшее доступное время. Аборт будет сделан в 9 часов утра уже в эту пятницу. Второй звонок я сделала следом за первым, Инат примчалась ко мне уже спустя 10 минут. Я ей ничего не объяснила по телефону, отчего она нервничала больше, чем могла бы нервничать за неё я. Но, как я и попросила, Байрона она с собой не взяла. Над сидела за столом, и я трясла перед её глазами одновременно двумя упаковками. Одна с остатками контрацептивных пластырей, вторая, опустевшая без своей одной единственной противозачаточной таблетки. «Как такое возможно?» — вопрошала я. «Это ведь непробиваемая броня. По-видимому, где-то в твоей броне оказалась брешь». Над взяла в свои руки уже никому не нужные упаковки. А ещё спустя 10 минут мы нашли эту брешь. Точнее, сразу две бреши. Серьёзные. Во-первых, срок годности противозачаточной таблетки закончился за сутки до того, как она была мне продана. А все знают, что подобные таблетки лучше не использовать, если их срок годности будет окончен ещё только через месяц. Я же выпила её сутки спустя окончания её срока годности. Во-вторых, по инструкции контрацептивный пластырь клеится либо на низ живота, либо на поясницу. Ну, или на крайний случай на плечо. Всего три зоны доступа. Я же наклеила его на голень, практически на щиколотку. Тем вечером, когда Дариан закончил в меня, я была максимально незащищена. Даже моя яйцеклетка подвела меня. Овуляция случилась за сутки перед нашим соитием. Для меня это было не просто фиаско. Подобного провала, связанного исключительно с собственной невнимательностью, которой прежде я никогда не отличалась, я никогда прежде не испытывала. Всегда перепроверяющая детали, всегда просчитывающая ходы наперёд. Да я ведь даже пластырь купила. Я с треском провалилась на мелочи, которая теперь буквально пригвоздила меня к позорному столбу. Я просто не удосужилась подробно ознакомиться с инструкциями. Двойное поражение. Неожиданно выявленная у меня беременность в буквальном смысле стала для меня ударом ниже пояса. Я даже чувствовала, как болят мои невидимые яйца. Я посвятила Над в своё твёрдое решение сделать аборт уже через пару дней. Сначала она промолчала, но вскоре сказала, что одобрит любое моё решение, потому что она не сомневается в том, что я знаю, что делаю. Однако я вдруг поняла, что с этой беременностью я надолго подорвала уверенность в себе. Едва ли я скоро вновь смогу сказать кому-то или себе самой, что я наверняка знаю, что делаю. Вот здесь написано, что беременность может наступить даже спустя неделю после секса. А ещё здесь сказано, что в первые дни тест на беременность может не показывать положительного результата. Тыкала ярким красным ногтем в монитор моего ноутбука Над в четверг вечером. Тесты вообще могут продолжительное время лажать. «Давай будем честны», — перебила подругу я. «Сложили не тесты, сложила я». «Ты уверена?» — вдруг замерла огневолосая. «Насчёт завтра. Что ты хочешь сказать?» Протерев лицо ладонями, тяжело выдохнула я, почувствовав, как мои заплаканные глаза щиплет от отсутствия в них слёз. «Ты что, даже не расскажешь ему?» «Нет». «Но он ведь отец ребёнка». «Над, нет!» — чуть ли не выкрикнула я. «Он не должен об этом узнать. Никогда». «Но разве ты совсем не хочешь родить этого ребёнка?» «Я не собираюсь становиться матерью-одиночкой». «Но ведь у твоего ребёнка есть отец, и какой отец?» «Какой?» «Каким Дариан Риордан может быть отцом, Над? Сказать тебе, каким?» Я заглянула в распахнутые глаза подруги. «Максимум, каким он может быть, это богатым. Вот только этого недостаточно. Недостаточно быть просто богатым, чтобы становиться отцом, чтобы иметь человека, который будет называть тебя папой. Он жестокий, понимаешь? Дариан очень жестокий. Знаешь, что он сделал со Стивеном Эртоном? С тем парнем, который всего лишь попытался меня зажать в углу. Меня и до этого пытались зажимать. Не мудрено с такой-то смазливой внешностью и прокачанной задницей постоянно отбиваться от мужских клешней. Вот только на глаза Дариану попался именно Стивен Эртон. С тех пор прошло полгода, и что произошло? Дариан разгромил его в пух и прах. Он буквально распустил своего противника на нитки. Он не забыл обиды, нанесённой ему другим мужчиной. Для Дариана я всего-навсего лишь собственность, на которую не смеет посягать другой самец. Вспомни, что он сделал с Картером, моим бывшим, который заявил своё право на владение мной в момент, когда это право Дариан ещё даже не успел застолбить за собой. Так железобетонно, как он удерживает его теперь. Он не просто приказал избить соперника. Он удерживал его в плену. В плену, Над, понимаешь, что это значит? На что он способен? Он при мне проткнул руку головорезу, который угрожал мне расправой за флешку, переданную мной Энтони.